Словарь терминов. Абсентеизм. Форма политичности, политического безразличия граждан, выражающаяся в уклонении избирателей от участия в голосовании на выборах в представительные органы власти. Абсолютизм – форма государства, при которой законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит одному лицу – монарху. Исторически эта форма государства была характерна для эпохи феодализма. Абсолютные монархии сохранились сегодня в странах Персидского залива, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия и других. Автономия – право самостоятельного управления какой-либо частью государства, закрепленное в Конституции. Авторитаризм – политический режим, характеризующийся неограниченной властью одного человека или группы лиц, опирающихся в своих действиях на развитую систему насилия по отношению к личности, обществу. Этот режим является переходным по своему характеру, занимает промежуточное положение между тоталитарным и демократическим режимами, содержит в себе черты обоих режимов. При авторитаризме признается многообразие экономических, политических и культурных интересов. Режим не стремится осуществлять тотальный контроль за обществом. Сила используется в том случае, если население проявляет неповиновение режиму. Примерами таких режимов являются военные и гражданские диктатуры, монархии, популистские режимы и тому подобное. Анархизм – леворадикальное политическое учение, отрицающее необходимость государства и власти для организации жизнедеятельности личности. Критика государства анархистами осуществляется с позиции того, что всякое принуждение плохо, поскольку оно ограничивает свободу личности. Удовлетворение индивидуальных и коллективных потребностей, по их мнению, должно осуществляться добровольно на основе согласия всех членов общества. Видными теоретиками анархизма были П. Ж. Прудон, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин и другие. В рамках анархизма существовали различные течения – анархо-синдикалисты, анархо-коммунисты и другие. В современных условиях влияние анархизма весьма ограничено.